Михаил Чернецкий. Владелец компании «Сталкер», дизайн, изготовление, размещение заказов на производство и продажа снаряжения для водного туризма. Трудно быть сталкером. «Много новых слов», — сказал растроганный профессор Хансен в осеннем марафоне, когда герой Басилашвили вызволил его из «стрезвивателя». Попрощавшись с хозяином фирмы «Сталкер» Михаилом Чернецким, я тоже осознал, как пополнился мой словарный запас за 2 часа нашей беседы. Нет, полиуретан, шпангоуты и прочие продолины в лексиконе едва ли задержатся. Но кое-что в душу запало. Что баллоны, например, бывают травящими, а байдарки – забананинами, то есть закаяченными. Банан, он же веретено – такой катамаран, отличающийся от катамарана верблюда. Бананы эти, а также щуки, сомы и прочие плавсредства, «Сталкер» поставляют туристическому населению нашей Родины. Покупатель у Чернецкого капризный, но душевный. Говорил о нем Михаил с плохо скрываемой нежностью. Уж что-что, а реки-то в России текли всегда. Их, понятно, перекрывали, поворачивали, но люди упорно продолжали плавать. Даже когда им это было уже не очень и нужно. Однако грамотно соединить 2 надувных баллона в байдарку за полвека советского водного туризма почему-то никто не сподобился. Михаилу Чернецкому стало стыдно за человечество, и он создал щуку.